можно жить легко. На тебе меня и неси меня. С чего это вдруг? Я устала и собой, и телом. А у меня я устал. Видишь, у тебя ум устал, а тела нет. Вот бери меня и неси меня. Или сейчас начну капризничать. Ну какая тут может быть легкая жизнь, если приходится терпеть все ее выходки, испытывать ее муки, грустить, когда на ней тяжело? За что такое наказание? Не наказание, а награда. Достоинств у меня гораздо больше. Удивление, радость, веселье, восторг, ликование, восхищение, упоение, торжество, утешение, наслаждение, праздник, любовь, наконец. Нет, мне столько всего не унести. Ну, я возьму с собой не все сразу, а только хотя бы немножечко, немножечко наслаждения. Понесешь? Ладно уж, давай. Ой, почему-то все или почти все, что касается умения по-другому смотреть на мир, относится к знанию опасному. Вот именно так. Не лезьте, а то потом так откатится. И все это еще связано с грешностью и сплатой. Из серии, что ты, получая силу, деньги, власть, мудрость, продаешь свою душу дьяволу, маятникам и тому подобное. Или что тебе-то знания дадут, но оно не полное и, в общем, опасное. Если ты научишься доставать деньги из ниоткуда, то все равно заплатишь за это своей жизнью и тому подобное. Просто ты этого не осознаешь. Нет. В книгах Зеланда нет ни слова о подобном. Но я должна признать, что если не сам трансерфинг, то другие технологии вызывали у меня опаску. А что я должна отдать взамен? Я приобрету это, а что у меня отнимут? И вы знаете, что я подумала? Мы ведь совершенно не пострадали от того, что научились когда-то читать, например. Разве что потратили на это энные усилия. И никто потом с нас не спросил по счетам. Никакой расплаты. Просто навык, умение, очень полезное в жизни. Все эти вдалбливаемые в голову сентенции, видимо, связаны со структурой общества, которому выгодно управлять винтиками, но невыгодно позволять людям уметь знать, обладать и в конечном счете быть свободными. Это просто одна из форм навязанного страха. Итог. Сама мысль о плате за свои развившиеся способности теперь меня, по крайней мере, не гложет. Но доперла я до этого всего пару дней назад, если честно. Вот такая я тормознутая. Но я начинаю освобождаться. Ну, скажем, что это не совсем так. И в трансерфинге говорится об опасных вещах. Другое дело, что это не запугивание, а дружеские предупреждения. Но опасности имеются, и их немало. Ага, только что смогла таки оформить, сформулировать свою мысль. Конечно, я пишу о своем опыте, но очень часто я встречала людей, да практически все, кто мыслит аналогично. Поэтому я хочу поделиться с вами своим маленьким открытием. Главное звено – поговорка. Нельзя и на елку влезть, и задницу не уколоть. Вот где собака-то прорылась, так прорылась. Конечно, все идет из детства, от родителей. И маятники на славу потрудились. Картинка примерно такая. Все, что дается легко – неправильное, нехорошее и тому подобное. Если ты легко заработал деньги, то эти деньги шальные, до добра не доведут. Ты их либо бестолку потратишь, либо заплатишь за такой подарок в десятикратном размере. Если что-то у тебя получается чересчур легко, надо отказаться от этого. Скромно так скажу, что я талантливый человек, и многое у меня очень хорошо получается. Но все, что давалось мне в детстве легко, отрицалось и порицалось моей матерью. Не ценилась. Здесь нет твоего труда, значит, это плохо. А ведь я хорошо рисовала и тому подобное. Но это все поверхностное. Настоящее – это труд. И от себя добавлю, что при этом подразумевалось, что труд и радость несовместимы. Если тебе предложили слишком большую зарплату, то это не потому, что тебя оценили. Ищи подвох, а лучше сразу уходи. Я так потеряла в жизни много хороших возможностей. И совсем недавно долго думала, соглашаться ли на предложение о работе. Просто, ну вот, идеальное для меня сейчас. Но я думала. И главное, что я боялась, что все слишком хорошо. Кстати, родным об этом не говорю. Уж они-то посеют все те сомнения и скажут: «Уноси ноги, если тебе подарили дорогой подарок, отказывайся от него, если ты нашел кошелек, мобильник и тому подобное, не радуйся, кто-то это потерял, и тебе добра они не принесут, так как они тобой не заработаны, это от лукавого. Если у тебя появилась идея, как легко заработать, легко жить, найти удачное решение, то не думай, что все глупее тебя. Или эта возможность занята, или это фикция, которая не работает. Не трать усилий на проверку. Если бы был такой способ, все бы так жили». Эта мысль пришла ко мне сегодня, когда я нашла один способ, как поиметь денег перед праздниками, не тратя своего труда, а лишь используя смекалку. Мне пришлось заставить себя попробовать. Отголоски прошлого. Вывод. Все ценное, хорошее, настоящее и тому подобное достигается трудом, в поте лица, страданиями, болью, жизнью, душой, здоровьем. Вот оно. Вот поэтому, так живо интересуясь практиками и знаниями типа трансерфинга, я испытывала смутную тревогу, что это не может быть истинным, потому что это так легко. Вот он, тормоз, который мешает начать жить лучше. Тормоз при попытке применить. Сомнения и тому подобное. Но понимание этого привело меня, кажется, к еще большему осознанию возможности выбора. И как я уже говорила выше, если я научилась читать, никто меня за это не наказал. И боли я от этого не испытываю. И если я научусь управлять своей жизнью, получать легкие и приятные результаты, управлять своим сознанием, то это просто можно. Можно так жить. Можно жить легко. А мое мнение такое: если считаешь, что будешь наказан за то, что позволил себе иметь это или то, то будешь наказан. Чувство вины всегда найдет, как наказать человека, считающего себя виновным. А тот, у кого чувство вины развито сильно, всегда найдет уйму ситуаций, за что его наказали. Вот так вот, дорогие мои, чисто имхо, как говорится. Есть другие соображения? Вот уже больше года я задумываюсь над тем, почему я часто не могу сделать последний шаг на пути к успеху. Вот что мне мешает? Дело в каком-то внутреннем тормозе. Причем сейчас в моей жизни данный тормоз существует именно в сфере материального благополучия. И именно о нем я буду говорить. Вот что-то во мне мешает быть богатым человеком или, скажем, просто независимым от денег. Когда удача идет мне навстречу с распростертыми объятиями, я резко сворачиваю в сторону. Какой-то страх. И, видимо, комплекс неполноценности, недостойности. Причем это ни в коем случае не страх риска или потери имущества и тому подобное. На это я как раз иду легко и даже с вызовом. Это страх именно получить благополучие. От простейшего. Вот если я иду на собеседование в хорошую фирму, то я туда не приду. Или на пути каблук сломается, или еще что-то, или я просто сяду и не пойду. Я не понимаю, почему. Я только что прочитала книгу «Богатый папа, бедный папа» Киосаки и поняла, что в полной мере обладаю финансовой смекалкой. Я легко вижу деньги, которые, образно говоря, лежат под ногами. Но никто этим не пользуется. Как будто кто-то наложил запрет на мое благополучие. Примеры. Я еду отдыхать в Италию. Там покупаю себе несколько шмоток. По приезде один костюм у меня с руками отбирает знакомая, оплачивая при этом всю поездку. Я сопротивляюсь, но она не может заплатить меньше. Да, у меня чутье на вещи. И вот я думаю: черт, а ведь так можно объездить весь мир, отдыхая и оправдывая свой отдых. Вы думаете, я еще куда-нибудь съездила? Нет. Зато моя подруга, обладающая меньшим вкусом и чутьем, именно так объездила всю Европу. А я... Я пыталась открыть салон-парикмахерскую. У меня была идея использовать только натуральные маски, красители, ополаскиватели. Синтетика, от которой портятся волосы, надоела самой. Я думала, что можно будет с пользой для волос, с комфортом, дешево и эффективно использовать хну, басму, ромашку для лечения и окраски волос. Я искала деньги на салон, но мне их не дали. Не дали, потому что я просила просто на парикмахерскую. Ни словом не обмолвилась о своей идее. Я могла бы рискнуть своими деньгами, если бы верила в себя. И вот теперь я, открывая дамские журналы, с горечью вижу такую рекламу: «Клиника хны». Они вовсю открывают филиалы и пользуются успехом. А я... Ой, одному знакомому я в шутку подсказала, как быстро из старенькой машины сделать новую красивую. Он послушался и сделал за полтора года свою мечту. Это чрезвычайно просто. А я? А я упорно уговариваю на это мужа. Он ни в какую. Но я понимаю, что он мое зеркало. Что как только я освобожусь от внутреннего запрета на деньги, он согласится. И это не единственные примеры. Я богата на идеи, но лишь раздариваю их окружающим. Почему? Почему я убегаю от собственной удачи? Способности, знания, умения, чутье, талант. Да все есть. Все есть для того, чтобы стать успешным, богатым, независимым человеком. Но есть еще блок в подсознании или уже в сознании, который не позволяет мне использовать все те возможности, которые я ясно вижу. И что с этим делать? На удачной линии в жизни я выскакиваю с потрясающей легкостью, но сворачиваю и снова на проторенную дорожку. Ой, сейчас. Сейчас я в этом разбираюсь и просто силком себя заставляю использовать возможности. Я снова вернулась к идее открытия салона парикмахерской, даже сети. Кроме натуральных ингредиентов, есть еще одна идея. Идея, еще никем не воплощенная. И мне она кажется перспективной. Я силком заставила себя принять предложение по работе, о котором я писала, что оно идеально. И теперь мне надо заставить себя работать за такие большие деньги. Ну, видели вы такую дуру, которая готова работать за гроши, но за деньги? Не-не. Постараюсь заставить себя откладывать денег. А на это должно уйти не больше года, скорее меньше, на открытие салона с моей новой идеей. Причем идея настолько хороша, что есть желание это дело как-то запатентовать, наложить лапу на эту золотую жилу. Я заставляю себя. Еще я пытаюсь работать с блоком. Выйти на него в подсознание. Высветить его и отработать. Уже год ничего не получается. В остальном нормально, сдвиги есть. А тут глухая стена. Пожелайте мне удачи. Плата – это не обязательно то, что мы платим. Это может быть и наградой нам, подарком за доблесть. Жуки ты свои начала видеть, которые мешают сделать правильный выбор. Поздравляю! Вот-вот, в самую точку. В моем ассоциативном ряду слово «плата» имеет негативный смысл. Расплата – потеря. Поэтому я, видно, и не принимаю нормальную зарплату и тому подобное. Мне в голову не пришло, что плата – это еще и плата тебе за твои умения, знания и тому подобное. Как обычно, я всем должна. Все те же грабли. Можно взглянуть на зарплату как на благодарность компании и клиента в денежном эквиваленте за то хорошее, что ты компании клиенту принесла. Равноценный обмен услуг. Утром стулья, вечером деньги. Ой, для меня эта тема очень интересна и актуальна. Сама сейчас пытаюсь связать воедино две вещи. Работать в удовольствии и приличные деньги за это получать. И идея есть. И мурчит она, не то слово. Буквально сплю и вижу, как я все свои задумки осуществляю. Но вот уже вплотную подошла к тому, что надо садиться и работать. Но чувствую, что что-то то ли смелости не хватает, то ли наглости. Вся книжками, костылями обложилась, и не тру не мя. Уже и муж на меня косо посматривает. Я должна материал подготовить, а он сайт сделать. И всем знакомым доложилась, чем я теперь заниматься намерена. Ой, как же трудно всех этих жуков, тараканов на свет вытаскивать. У меня похожая ситуация. И вдруг всплывает из памяти эпизод, как папа мне еще в детстве говорил. Чтобы чего-то добиться в жизни, нужно очень много трудиться, а тебе, доченька, как минимум в 10 раз больше, чем другим. У меня до сих пор слово «работа» ассоциировалось с удавкой на шее и соответствующим настроением. После прочтения «Трансерфинга» и у меня были сомнения. А как же каторжный труд? А как же плата за благо? Пришла к мысли, что поменять свое мировоззрение – вот каторжный труд и плата за удовольствие. Да легче вагон разгрузить, чем реагировать с радостью на неприятности. Мне думается, что с радостью реагировать на неприятности – это как в театре сыграть хорошо роль, а неприятность загнать глубоко внутрь. Тут речь не идет о просветленных, которым все едино. А вот не принимать участие в неприятности, а быть сторонним наблюдателем и по необходимости разгребать завалы, сохраняя равновесие – это уже высший пилотаж. Плата за знания, как я вижу, для тебя – это мир с собою. Все вокруг может бушевать и крушиться, но тебя там не будет. Это все мое имхо, это все мое имхо. Начинаю жить легко, начинаю жить легко. Фантастика и магия иногда завораживают своей мистической таинственностью. Но это ничто в сравнении с тем великолепным чувством удивления и восторга, которое вы испытаете, когда ваши несбыточные мечты начнут превращаться в реальность. Вы способны творить невероятные вещи. Но для этого необходимо основательно перетряхнуть устаревшее мировоззрение, которое не позволяет вырваться из паутины ложных ограничений. Взламывая замки стереотипов, вы открываете двери, которые раньше казались недоступными. Не нужно бороться с окружающим миром за свое счастье. Не обязательно быть сильным и уверенным в себе. Нет смысла догонять заходящее солнце. Вы убедитесь, что мир сам готов пойти к вам навстречу.